Чтобы побороть страх, я начал карабкаться дальше так быстро, как только мог, даже слишком быстро. Только когда моя левая нога соскользнула с очередной скобы, и на короткую, но страшную секунду я повис на руках, я снизил темп до разумного предела. Я задыхался, но скоро надо мной нависла круглая туша резервуара. И, наконец, я вытянулся на настиле площадки, переводя дух. Только теперь я понял, что громкое дыхание, которое я слышал, принадлежало не только мне, но и Эндертону. Как я не догадался раньше? Возьмите человека, чьи легкие повреждены долгой работой в космосе, да в придачу несчастным случаям, заставьте его дышать воздухом таким ледяным, что даже здоровяк Джей Хара весь продрог, и, наконец, заставьте его лезть на 100-футовую башню с тяжелым грузом на спине. Эндертон никогда не доберется до площадки. Он ослабнет и упадет. На какую-то долю секунды даже хотелось, чтобы он упал, но затем я спохватился и решил спуститься и помочь ему. По крайней мере, надо было посмотреть вниз, как он там. Но прежде, чем я сделал движение, скобы подо мной заскрипели, и слабый и хриплый голос произнес: «Возьми мешок, пока я не упал». Я перегнулся через край отверстия. При взгляде вниз у меня сразу же закружилась голова и мелькнула странная мысль. Что за чушь? Я хочу быть космолетчиком и боюсь высоты? И все же я сосредоточил внимание на Пэдди Эндертоне. Он висел всего в нескольких скобах от площадки. Его обычно бледное лицо окрасилось в неестественно сине-фиолетовый цвет. Рюкзак с частями терикона был достаточно близко от меня, чтобы я мог схватить его за лямки и потянуть вверх. Спустя 20 секунд, задыхаясь и дрожа, мы лежали лицом к лицу на узкой галерейке, опоясывавшей верх башни. Несомненно, у Пэдди Эндертона было много недостатков, больше, чем я знал тогда. Но уж в недостатке воли его никак нельзя было упрекнуть. Пока я думал, что он умирает, он уже выпрямился, глядя через озеро в сторону порта Молдун. «Ах!» — произнес он, «ах!» Он судорожно глотал воздух, поэтому слова выдавливал из себя урывками: «Неплохо! Молдун! Сойдет, сойдет!» Он сделал знак, чтобы я помог ему, и начал доставать из рюкзаков детали терикона. Даже в его трясущихся руках они, казалось, сами соединялись друг с другом. Основная часть прибора была собрана за пару минут. Мне же оставалось только сидеть и смотреть. В последнюю очередь Эндертон вынул окуляры. Он нацелил их на дальний берег и испустил странный свистящий звук, словно весь воздух разом вышел из его легких. «Вот и все», — произнес он, — «все кончено. Мне конец». Он прислонился спиной к стенке цистерны и положил окуляры на настил. Я поднял их и посмотрел сам. Холодный металл обжигал кожу. Порт Молдун был виден как на ладони. По голосу Эндертона я ожидал сразу же увидеть безрукого мужчину, несущего на спине безногого брата. Но ничего необычного в порту я не заметил. Он был тих и спокоен. Между зданиями слонялось не больше десятка человек, и тут я сообразил, что именно было не так. Когда я побывал там в последний раз, порт гудел как улей, теперь он был почти пуст. Конец навигации. Я все еще смотрел на опустевший порт, когда Эндертон вырвал у меня окуляры и развернул аппарат. Я не сразу понял, что он делает. Он осматривал южный берег и дорогу, ведущую в Талтуну. «Ничего не видно», — пробормотал он. «Но это еще ничего не значит. Они умеют искать. Они уже в пути. Они могут быть здесь в любой момент». Эндертон отложил окуляры в сторону и рискованно свесился через парапет. Сначала он глянул в сторону Талтуны, потом в противоположную. «Та дорога по берегу!» — резко произнес он. «Что там дальше? На севере? Она идет вдоль берега или сворачивает?» «Вдоль берега, но не все время. Сначала она уходит восточнее, потом сворачивает у моста в Тула-море. Я сам там не бывал, но доктор Эйлин часто. Она говорит, что по глубокому снегу там вообще не проехать». Эндертон не сказал ничего, только схватил телекон и начал разбирать его и запихивать детали в мешок. Я не представлял себе, как это один человек сможет утащить весь этот груз. Только когда он поставил ногу на верхнюю скобу, я понял, что он оставляет его здесь. Но телекон ничего с ним здесь не сделается. Он спустился еще на 3 скобы. «Он твой! Можешь забрать его, когда хочешь. Пошли!» Я не имел ни малейшего представления, что он собирается делать. Но оставаться наверху водокачки мне тоже не особенно хотелось, а воздух становился все холоднее. Я в последний раз взглянул на мешок с телеконом, закинул на спину пустой рюкзак и полез следом. Я не смотрел по сторонам, а тем более не смотрел вниз, но слышал отчетливое бормотание Эндертона подо мной. «На север нельзя, в Талтуну нельзя, они наверняка перекрыли дороги, значит, вода, ничего другого не остается». Спускаясь, я считал скобы. После 78-й мы оказались на промежуточной площадке. Эндертон не останавливался отдыхать, я тоже. На 113-й я, наконец, осмелился посмотреть вниз. Эндертон был уже у самой земли. Лицо его приобрело пурпурный цвет, каждый вздох отдавался стоном. Я продолжал спуск, и вскоре под моими башмаками захрустел снег. Блаженное чувство облегчения и безопасности овладело мной. Только на мгновение, ибо секунду спустя Пэдди схватил меня за руку. Он оперся на мое плечо, одновременно увлекая меня вниз по холму, прочь от дома. «Не туда!» — запротестовал я, делая попытку вырваться. «Не только туда!» Его пальцы сжались еще сильнее, и я вскрикнул от боли. «Мы плывем через озеро, Джей!» «Но мы не можем. Через полчаса стемнеет». Этот довод он проигнорировал. «Ваши вещи остались дома. Все нужное у меня с собой». Он похлопал себя по карману. «Кончай разговор, ты меня повезешь. Сейчас». «Но мама не знает, где я. Я не могу». «Можешь, если тебе дорога жизнь. Или ты думаешь, Молли Хара предпочтет увидеть сына мертвым? Выбирай». Свободной рукой он полез в карман и вытащил оттуда нож с тонким лезвием. «Ты переправишь меня в порт Малдун, Джей Хара, сегодня. Или я, не сходя с этого места, перережу тебе глотку и попытаюсь переплыть озеро сам».